77. Напротив, Домиций Целлер, один из ближайших друзей Пизона, настаивал, что нужно использовать случай. Пизон, а не Сенций, поставлен правителем Сирии, и ему вручены фасции, преторская власть и легионы. Если туда вторгнется враг, то кому же еще отражать его силой оружия, как не тому, кто получил легатские полномочия и особые указания? Со временем толки теряют свою остроту, а побороть свежую ненависть чаще всего не под силу и людям ни в чем не повинным. Но если Пизон сохранит за собой войско, укрепит свою мощь, многое, что не поддается предвидению, быть может, обернется по воле случая в лучшую сторону. Или мы поторопимся, чтобы причалить одновременно с прахом Германика, чтобы тебя, Пизон, невыслушанного и не имевшего возможность отвести от тебя обвинения, погубили при первом же твоем появлении рыдания Агриппины и невежественная толпа. Августа, твоя сообщница, Цезарь благоволит к тебе, но негласно, и громче всех оплакивают смерть Германика те, кто наиболее обрадован ею.